ir kiek jis atsakingai tai padarys. Там все на виду. И ten visi matomi. То, как себя ведет тот или иной человек, очень хорошо видно, на что он способен. Labai gerai matosi, kaip elgiasi tas ar kitas žmogus ir ką jis sugeba. Persigalvoti galima? Можно передумать. Pavyzdžiui, atvažiuoti pas jūs. Скажем, приехать к вам. Pagyventi. Pažyti. Pasižiūrėti. Посмотреть. O po to nusivilti ir išvažiuoti. Потом, если конечно. Нравится, уехать. Конечно. Žinoma. Потому что там нет такого, как многие, может быть, предполагают, тщательного наблюдения за тем, кто там живет. Ten nėra tokio, kaip daug kas turbūt galvoja, nuolatinio stebėjimo, kaip kas gyvena. Точная цифра живущих там не знает никто, и никого это не интересует. Tikslaus gyvenančių ten skaičiaus niekas nežino ir nieko tai nedomina. Поэтому люди приезжают и приезжают разные. Tai atvažiuoja žmonės nuolat ir atvažiuoja labai skirtingi. Кто нашел свое, остается. Кто увидел не в силах исполнять, уезжает. Kas randa save, lieka, kas neranda savyje tokių jėgų, išvažiuoja. То, что там делается, ни в коем случае нельзя возложить на того, кто не в состоянии это делать правильно. Tai, kas ten daroma, niekomet negalima tuo kaltinti tą žmogų, kuris nesugeba tai padaryti teisingai. Поэтому выбор должен сделать только сам человек. Todėl renkasi tik taip pat žmogus. Tu automobilį turite? У вас есть автомобиль? У меня нет. Не, neturiu. O bendruomenė? O община? Kurią jūs vadovaujate? Которую возглавляете. Кто как. Они живут в разных населенных пунктах и сами решают, нужно им для удобства что-то или нет. Skirtinga, jie gyvena skirtingose gyvenvietėse ir kiekvienas pats sprendžia, ar tai jiems reikalinga, ar ne. Но там, где мы живем, особенно автомобилем не попользуешься. Kur mes gyvename, ten ypatingai automobilis nereikalinga. Tai gal sraigtasparnis? Может, вертолет? Может быть, это и было бы удобно в определенный момент, потому что есть некоторая оторванность отдельных населенных пунктов от общего мира. И при медицинской, к примеру, необходимости можно было бы кому-то быстрее помочь. Но этого нет. Gal tai ir būtų patogu, nes yra didelis atotrukis tarp atskirų gyvenviečių, pavyzdžiui, teikiant medicinos pagalbą, bet pakol kas to nėra. Ar turite žmonių, kuriuos galim pavadinti jūsų asmens sargybinį? Katurik možno nazvati vašimi telochranitelimi. Kurie jūs nuolat lydė. Katurik vas pastojanas apravaždavit. Juk gyvenime yra ne tik gėris, bet ir blogis. Ne tik dabro, nei zlo. Ne tik tie, kurie nori jums padėti, bet tie, kuriems sutrukdyti. Ne, katurik pamiršai. Tai objektyvus medicininis faktas. Objektyvinį faktą. Net tokih. Net tokių aš neturiu. Есть вот Вадим, который уже все эти годы рядом присутствует, но для того, чтобы зафиксировать все, что я говорю везде. Yra Vadimas, kuris visus tos metus greta manęs, bet tik tai tam, kad fiksuotų viską, ką aš kalbu. Nu, vy можете на него посмотреть, определить, готов ли он быть. Jūs galite jį pažiūrėti ir nuspręsti, ar jis tinka į asmens sargybinį. Nu, ne похож на сборщика подати. Нет, он это тоже не делает. Я поношусь и так. Jis su jumis nuo pat pradžių? Он с самого начала с нами? Да, можно сказать, он уже через год появился, после того, как я начал. Taip, jis atsirado po praėjus metams, po to, kai aš pradėjau savo mokymą. Это уже когда я начал приезжать в Москву с первыми встречами. Он kaip, там и появился. Kai aš pradėjau važinėti į Maskvą ir rengti pirmus susitikimus, jis tada ir atsirado. Tarp jūsų pasiekėjų yra moterų? Среди ваших последователей есть женщины? Tiksliau pasakysiu, artimiausias tas ratas. Su... Samam близком кругу. Ir traukia tos moteris yra, ar daugiau vyriška yra компания? Мужской круг. От такого понятия нет, близкий круг. Нėra tokio savokos artimas ratas. Yra artimas ratas. Вадим, это тот, кто записывает все, что я говорю, он ответственный за сохранение того, что я скажу. Gerai, paklausiu, ar moteris užrašinėja? Užsirašo viską, ką aš sakau, jis atsakingas už tai, ką aš sakau. А других? Женщины не записывают? Нет. Все зависит от того, может быть, если что-то будет требоваться сделать, и нужен будет именно этот мастер, и это может оказаться женщина. Ну, тогда ей будет доверено это сделать. Viskas priklauso nuo to, jeigu, sakykim, atsiras kažkoks darbas konkretus, kurį reikia padaryti, ir jeigu tas meistras to darbo bus moteris, tada tuomet tai bus moteris. Ну, это может быть что-то временное. Bet tai laikina gali būti. O man nelabai aišku, ką reiškia doverina. ką reiškia patikėti? Tai reiškia, kad yra žmonės, kurie patiki, yra kažkokia žmonių grupė, kuri vadovauja, kuri sprendžia, ar jūs viską darote. Ir jūs viską darote. Ne. Бытовой, технической стороной жизни, финансовой, которая там ведется, я ничего этого не решаю. Мне это не интересно и не нужно. Это должны уметь делать сами люди. Бытовая, финансовая, техническая, gyvenimo, mūsų gyvenimo pusė sprendžia atskiri žmonės, aš į tai nesikišu, mane tai nedomina. Они должны уметь это делать. Jie turi tai mokėti ir daryti patys. И тогда, когда они это решают, если у них возникают какие-то вопросы, где им трудно прийти к одному пониманию, они меня спросят. Ir jeigu atsiranda klausimų, kurių jie negali patys išspręsti, tuomet jie manęs klausia patarimo. Jūsų balsas lemiantis? Va, aš golas ir išaiškiu. Ar būna, kad jūs, pavyzdžiui, suklystote ir keičiate savo nuomonę? Va, aš baitis į minėti savo mininį. Для верующих не может быть такого, чтобы то, что скажет для них учитель, могло быть ошибкой. Tikintiesiems negali tai būti, kad tai, ką jiems pasako mokytas, tai gali būti klaida. Ну, pavyzdžiui, skiedinį maišant. Taigi galima sumaišyti proporcijas. Я туда не вмешиваюсь. Это не моя область. Aš nesikišu į tokius dalykus. Tai ne mano sritis. Jūs maišote kitą skiedinį. Вы замешиваете другой раствор. Да. Душу человека. Taip, žmogaus siela. Puiki vieta padaryti pauzę. Это прекрасное место сделать паузу. Nedėlė pertraukėlė ir Visarionas su mumis po atnaujintų žinių. Laida –